Глава 9. Предложение, от которого невозможно отказаться. Ролан ловко снял с тарелок крышки, и Марго с наслаждением вдохнула аромат мяса со специями. Все как ей нравится. Большой хорошо прожаренный стейк в брусничном соусе. Рядом с куском мяса лежала горка овощей гриль. «Ваши думушки просто кудесницы. Как они узнали мои предпочтения? И прожарка, как я люблю». Марго отправила в рот кусочек мяса и от удовольствия прикрыла глаза, не сдержав стон. Это лучшее, что со мной случилось за последние сутки». «Неужели тебе так неприятно находиться у нас в гостях?» В тарелке Ролана тоже лежал стейк, но вместо овощей его окружала рассыпчатая каша, политая топленым маслом. «Скажем так». Марго не хотелось портить поздний ужин выяснением отношений, поэтому прежде чем ответить, она подумала. «Я пока ничего не видела, а люди, с которыми пришлось общаться, не показались мне приятными. Кроме Лера Влада», — быстро добавила она. «Он единственный, кто проявил ко мне заботу, хотя и своеобразную». «Влада всегда любили женщины». В голосе мужчины Марго не услышала никаких эмоций. Просто констатация факта. «На кухне не знают о твоих предпочтениях, зато прекрасно осведомлены, что вызывает у тебя отвращение. Стейки готовили для меня. Ролан налил вино в бокалы. Если не хочешь спать, можем после трапезы продолжить экскурсию по ледяным чертогам». «Еще не всем артефактам меня показали». Марго пригубила вино. Вкусное и очень холодное. «А у нас зимой пьют горячее вино со специями». «Это ледяное вино. Его делают из зимней ягоды, которая растет высоко в горах и подают только здесь. Понравилось?» «Вкусно. Так в чем ваш коварный план, ваше мажество?» «Никакого плана. Мне просто любопытно». Повелитель отсалютовал Марго бокалом. «Все, что я хотел сделать, я сделал. Остальное, надеюсь, ты мне расскажешь сама». «И что же я должна рассказать вашему всемогуществу?» Задумчиво поинтересовалась Марго и подумала. «Раз в темницу не потащили уже, хорошо. Есть шанс выжить в этом серпентарии. А коль повелителю любопытно, то можно и в Шахерезаду поиграть». «Вы рассказали остальным, что я не Маргешка?» — спросила она тихонько. «Не думаю, что эта информация касается кого-либо, кроме меня». «Почему?» Марго подняла глаза от тарелки и столкнулась с изучающим взглядом мага. «Ты моя Наира, пока я не решу другого», — просто ответил Ролан. «Если станет известно, что ты провела запрещенный ритуал, мне придется тебя казнить». «Но это не я. Это отец Маргешки». «Он твой отец, Марго», — мягко исправил ее маг. «Или я ничего не понимаю, Вальтар». «Он прав. Меньше знают, меньше соблазнов. Положение у нее пока слишком шаткое, чтобы рисковать». «Обратного пути не будет?» «Нет. Тебя кто-то ждет в том мире, мужчина. Ты была замужем». Марго показалось, что в голосе Ролана проскользнуло напряжение. «Уже никто не ждет», — расплывчато ответила Марго. «Мы расстались несколько месяцев назад». «Он тебя бросил?» «Нет, это я его бросила. Он звал замуж, обещал весь мир к ногам». «А ты?» «А для меня этого было мало», — печально улыбнулась Марго. «Мало целого мира?» Ролан нахмурил брови, явно не понимая, как можно отказаться от такого щедрого предложения. «Какие последствия принес твой отказ?» «Никаких». Марго развеселилась. «В стране, где я жила, женщина сама выбирает свою судьбу. Мы равны с мужчинами в выборе, как жить, с кем жить, где работать». «Ты работала? Неужели твой мужчина был так беден?» «И еще как работала. Чтобы обеспечить себя, приходилось пахать без выходных, иногда не спать сутками, по несколько раз переделывать рисунки, чтобы угодить заказчику, выбивать деньги, ругаться с банками и налоговой». «Мужчина сегодня есть, а завтра нет. Не люблю быть зависимой. поэтому предпочитаю обеспечивать себя сама. Кстати, Марго решила, что нужно ловить момент, пока Ролан настроен на диалог. Я бы хотела забрать у дяди свои деньги, но не знаю, как это сделать. Чтобы быть независимой? Скептически хмыкнул Ролан. Уж точно не для того, чтобы принести их в приданое какому-нибудь ушлому жениху. Вспомнила Марго завтрак и выступление других Наир. Ты не хочешь остаться здесь? В качестве кого? Сытый ужин дал о себе знать, и Марго зевнула. А это будет зависеть только от тебя, Аль Марго. Ложись спать. А как же экскурсия? Из чистого упрямства спросила Марго, хотя спать хотелось больше. Но ведь сам предложил. Никто не тянул за язык. Ролан поднялся и направился к двери. Боюсь, ты заснешь еще на пороге. Приятных снов, Наира из другого мира. Поэт-самоучка, фыркнула Марго. Ролан ушел. Девушка зачем-то показала двери язык, а потом взгляд упал на сверток, который повелитель оставил на кровати. Любопытно, что это может быть? Марго осторожно сняла блестящую упаковку и тихонько охнула. Как воспитать и привязать дракона? Она оглянулась на спящего на спине Кадена и улыбнулась. Рыська нагло улеглась у дракона на груди, свернувшись колечком и накрывшись хвостом. Женщина. Еще немного и на шею сядет. Марго погладила книгу по золоченому корешку. Вот может же, когда хочет. Что же ты задумал, Лэр Ролан? Книга оказалась настолько интересной, что Марго не заметила, как увлеклась, и очнулась только, когда услышала тихий звон бокалов и почувствовала аромат яблок. «Найна!» — воскликнула шепотом, косясь на спящих драконов. «Я тебя ждала!» «Работы много!» — буркнула домушка, присаживаясь на край кровати. «Наделала ты переполоху, никто не спит, все требуют то вина, то закусок. Утомили». «И что говорят?» — жадно спросила Марго, подвигаясь ближе к источнику информации и понижая голос до тихого шепота. Не доверяла она Кадену. «А что могут говорить?» — возмущенно взмахнула руками Найна. «Сама же растревожила хозяйский алтарь, устроила скандал. Да еще и инициировалась в самом сердце ледяных чертогов. Все маги это почувствовали. Где мозги?» Она протянула руку и постучала Марго по лбу. «Нет мозгов». «А что я могла сделать?» Почему-то слова маленькой думушки задели больше всего. «Меня спрашивали? Лес сам все решил». «Это он может», вздохнула Найна. «Ишь, чего удумал? Проклятие снять за твой счет». «Это как?» «А вот так». Найна сердито зыркнула на Марго. «Неуч ты полный, хотя и альтар. Любое проклятие должно иметь ограничение. Иначе не сработает. Вот и ледышек на смерть, когда прокляли, ограничение поставили, что спадет проклятие, когда на ледяной трон сядет альтар. Знали, что это невозможно. Да не угадали, — захихикала она. Малый круг проклинала, в нем малолетние ведьмаки собирались, глупые, дарьяные. Старшие, как узнали, за головы схватились, поперек природы вашей на смерть проклинать. Да поздно было. А истязать и сжигать заживо не поперек их природы? Зло зашипело Марго, вспоминая рассказ Ролана. «А ты уверена, что это альтар сделали?» Найна смотрела на нее, как на нашкодившее дитя, сукоризной и жалостью. «Так леди Ганновера видела запись», — растерялась Марго. «Видела то, что ей показали», — буркнула домушка. «Не могли альтар этого сделать, физически не могли. Ваша природа не позволяет. Убить в бою при угрозе жизни, защищаясь, могли. Но мучить и издеваться просто ради удовольствия никогда». Но, увидев скептицизм в глазах Марго, замолчала. «Сама поймешь». «Так почему вы этого не рассказали ледяным? Зачем эта возведенная в культ ненависть?» «Наивная ты, чародейка! Неужто думаешь, что мы ко всем, как к тебе, приходим?» «Что, даже Ролану не показывайтесь?» — не поверила Марго. «Домушки жили в мире Сальтар, брали силу у леса. Как он исчез, нам пришлось выживать рядом с ледяной магией. Но это не значит, что мы можем и хотим показываться на глаза хозяевам чаще, чем один раз, во время заключения договора. А уж беседы с ними вести». Она пренебрежительно фыркнула. «Много чести. Ты пробудила лес. Тебе наша благодарность и помощь, Альмарго». Она склонила голову в аккуратном белом чепце. «Сила уже потихоньку идет в мир, и мы ее ощущаем. Ложись спать, девочка». «Ты мне не рассказала, что задумали ледяные». «Что они могут задумать?» Сварливо проскрипела домушка, но осталась на месте. «Одни хотят, чтобы повелитель женился на леди Марике, от тебя ребеночка прижил. Вторые сами хотят тебя присвоить, да только потом решить, как сосуд использовать или как жену». «А в чем разница, кто им родит, жена или сосуд?» «Так сосуды не рожают», — усмехнулась Найна. «Рожают законные жены». «А...» Марго хлопала глазами и ничего не понимала. «Как не рожают? Что значит «не рожают»? Почему? Расскажи!» «А так...» Польщенная вниманием Найна села удобнее. «Вот ты знаешь, как розы черенками размножают?» Марго кивнула. «Вот так и ледяные вынуждены размножаться. Отрезать сильный черенок, подержать его в удобрении, а потом приживить к основному стволу». Марго продолжала хлопать глазами, а домушка, довольная произведенным эффектом, пояснила. «Зачать ребенка в сосуде, перекачать в него силу, заморозить и перенести в свою женщину». Марго нервно хихикнула. «А почему не в пробирке?» «Не знаю, о чем ты», — важно произнесла Найна, чувствуя свое превосходство. «Магия-то у ледяных женщин есть, но она намертво закупорена в их крови, и магически одаренного ребенка они сбрасывают. Конфликтует магия сама с собой, понимаешь? А сила сосуда, она как...» «Катализатор», — подсказала Марго. «То, что открывает дверь», — скосилась на нее домушка. «Удобрение для черенка, чтоб прижился. У плода уже не чистая магия льда, а разбавленная силой сосуда. Ну а девки, пока плод не станет шевелиться, рядом живут, оставшейся силой делятся. А еще бывает, что желание между сосудом и магом возникает. Тогда и постель делят, ежели договорятся. Своя-то женщина во время беременности бережется. Сложно у них это проходит, не могут выносить. Бывает, что по 5 попыток от разных сосудов, а никак». Она развела руками. «Тоже трагедия». «Но почему об этом никто не знает?» «Потому что ледяные маги скрытные. Остерегаются чего-то, вот и хранят тайну, что в их женщинах тоже магия есть, но закупоренная. А зачем хранят? То нам неведомо», — строго произнесла домушка. «А сосудом память подправляют и домой отвозят». «Хорошо, допустим». Марго никак не могла уложить в голове новые знания. «Надо же, натуральное зачатие из пробирки. Но почему просто не давать сосудам рожать?» «Потому что магически одаренные ледяные рождаются только при участии троих», — подняла палец домушка. «Проверено опытным путем. А больше ничего не знаю». «Да мне бы эту информацию переварить», — пробормотала Марго. «А от чародейки ледяного мага кто родится?» «Ведомо, что Альтар», — хитро улыбнулась Найна. Так что выбирай, любой согласится. Ага, надо список составить, а потом вычеркивать неподходящих красным карандашиком. «Ригард к тебе утром придет», — скосившись на Кадена, прошептала Найна. «Соперники они с повелителем. Давно враждуют». И она просто исчезла из комнаты вместе с подносом, а следом за ней исчез и аромат яблок. Марго зевнула. «Утром. Она обо всем подумает утром». Проснулась она от испуганного вскрика, подскочила на кровати и свалилась с нее, запутавшись в одеяле. «Не жри меня, дракон!» Марго, наконец, выпуталась из одеяла и с удивлением увидела Касю, испуганно прижавшуюся к стене. Напротив сидел Кадан и с удовольствием зевал, обнажая гряду острых зубов, в то время как рыська кралась к девушке со стороны ванной. «Кася, что ты здесь делаешь?» Марго кряхтя поднялась, отпихнула Кадана с прохода и взяла перепуганную девушку за руку. «Не бойся, он не ест худых рыжих девиц». «А каких ест?» Кася уцепилась за ее руку и вдоль стеночки добралась до стула. «Толстых и глупых». Марго открыла дверь, взглядом предлагая драконам прогуляться. Когда парочка вышла, повернулась к Касе. «Итак?» «Меня его мажество лэр Влад Оукхен прислал», — быстро затараторила Кася, оглядываясь по сторонам. «Сказал, что всем наирам положены горничные, и тебе тоже нужна, но из своих, а мне деньги не помешают. У нас вчера силу взяли, домой уже собиралась, а тут предложение такое». «И ты не смогла от него отказаться?» — хмыкнула Марго, завязывая вокруг талии пояс халата. «Так силу отбирали через секс?» — с интересом спросила она, вспомнив разговор на постоялом дворе. «Скажешь тоже», — фыркнула разочарованно Кася. «На камне голой попой полежала, да и все. А ты поднялась», — с завистью и неодобрением протянула она. «Знаешь, обидно даже. Мы столько лет вместе жили, могла бы рассказать, что притворяешься. Я бы не следила за тобой, а спала ночами». «А ты следила?» — прищурилась Марго, рассуждая, нужна ли рядом шпионка. «Конечно, ты же странная. Я боялась, что руки на себя наложишь с таким воспитанием и мировоззрением. Все ты в башню бегала, книжки эти дурацкие читала, страхи всяко разные рассказывала. Думала, что прыгнешь да убьешься насмерть. А ты, оказывается, просто притворялась», — с обидой закончила она. «Притворялась, чтобы в Наира не выбрали», — строго сказала Марго и просто от избытка чувств на мгновение обняла Касю. «Спасибо, что волновалась за меня. Я это очень ценю». «Ой, скажешь тоже, мы же подруги», — смутилась девушка, не подозревая, что настоящая Маргешка никогда так и не думала. Да она даже не замечала ненавязчивой заботы простушки Каси. И за это Марго хотелось ее стукнуть, где бы глупая девица сейчас ни находилась. «Теперь за тебя лэры ругаются», — зашептала Кася, склонившись к ее уху. «Я слышала, как его мажество лэр Влад на жену свою кричал. Она сказала, что раз ты не их Наира, то платьями твоими заниматься не будет. А он осерчал и... ух! Страшно было! Сказал, что раз так, то он тебе ее гардероб отдаст». «Вот козел!» Марго с негодованием сжала кулаки. «Тихо ты, Маргешка!» Кася зажала ей рот. «А если кто услышит? Уже не притворишься, что на голову больная, не поверят, выпарют». «Пусть рискнут». Дверь без стука открылась, и в палату вошел серьезный лэр Тарин. Он грозно нахмурил брови, сканируя девушек внимательным взглядом. Марго даже растерялась немножко, непривычно было видеть добродушного целителя таким строгим. «Вижу, вы договорились». Девушки синхронно кивнули. «Ты...» Он дотронулся пальцем до лба Касси, и Марго с удивлением увидела тонкую струйку голубого цвета, опоясывающую голову подруги. «Обращаться к хозяйке с уважением. Госпожа или Аль Марго. Лишнего не болтать, особенно с другими слугами. Быть верной только госпоже. Это ясно?» «Ясно», — зачарованно ответила девушка. Взгляд ее расфокусировался, а на губах блуждала рассеянная улыбка. «Я все поняла, лэр-целитель. Клянусь в верности Аль-Марго». «Вот и хорошо». Мак убрал палец и улыбнулся. «Марго, тебе выделили новые покои в крыле повелителя. Вас проводят. Заниматься начнем с завтрашнего утра. 2 часа до завтрака, так что встретимся на рассвете. Я пришлю за тобой посыльного». «Ах, какой мужчина!» — томно протянула Кася, когда лэр Тарин вышел. «Умный, взрослый, красивый. Интересно, женатый?» «Без понятия», — рассмеялась Марго. «Помоги мне надеть платье и пойдем посмотрим, куда там нас поселили». В новые апартаменты их отвел знакомый стражник. Марго усердно запоминала дорогу, хотя заблудиться было бы сложно. Все время прямо и вверх. «Интересно, это только мне так повезло? Или другим наирам тоже выделили покои рядом с повелителем?» «Всех поселили в этом крыле», — ответил вместо Касси, который адресовался вопрос стражник. «И невест тоже здесь разместят. Верховные роды, как узнали, что леди Марике дали отставку, тут же дочерей в чертоги отправили. На смотрины», — хмыкнул он в усы, явно не одобряя эти самые смотрины. Марго тоже их не одобряла, хотя... «Девиц будут сопровождать старшие родственники?» «А как же? Братья, отцы, родичи». «Отлично». Марго довольно потерла ладошки. «Кася, раздобудь бумагу и чернила». «Хорошо», — покладисто согласилась новоиспеченная горничная. «А зачем?» «Список потенциальных женихов составлять буду». Воин сбился с шага. Кася тихонько ойкнула, а Марго мысленно показала всем кукиш. «А что? Лес сказал присмотреться и выйти замуж. Вот она и будет присматриваться. А если его любвеобильному мажеству Ролану это не по нраву придется, то пусть своим невестам претензии предъявляет». Они остановились у внушительных двойных белых дверей, рядом с которыми застыл, опершись о стену, мужчина в черном. «Наконец-то!» — с кривой усмешкой произнес он, отталкиваясь от стены и делая шаг вперед. «Я утомился ждать тебя, Аль-Марго». «Лэр Ригард», — вспомнила Марго имя мужчины. Ригард был в той же неизменной черной одежде, но сегодня волосы мага оказались собраны в конский хвост, а рубашка расстегнута на груди, и Марго видела горсть амулетов, сверкающую и переливающуюся в утреннем свете. «Чему обязана?» — склонила она голову к плечу. «Хотел пригласить прелестную Альтар на прогулку в ближайший городок», — едва заметно улыбнулся Ригард. «Девушки ведь любят бродить по магазинам, особенно когда у них много свободного времени». «И нет денег», — уточнила Марго, открывая дверь. «Проходите, лэр Ригард». «Я рад, что ты запомнила мое имя». На память никогда не жаловалась. Кася позади прерывисто вздохнула, воин замер на пороге, не позволяя Ригарду войти, а Марго с восторгом рассматривала свое временное жилище. Апартаменты выглядели больше ее двушки в современном кирпичном доме. 3 комнаты, соединенные между собой арками. Спальня, гостиная и кабинет. Все выдержано в приглушенных голубых тонах, но ощущения холода не было, скорее сдержанной строгости. Деревянная белая мебель на гнутых ножках, сизый ковер на светлом полу, хрустальные люстры и светильники. И яркая ваза, насыщенного фиолетового цвета на низком стеклянном столике. А еще была шикарная ванная комната, и что порадовало Марго несказанно, никаких дверей в соседние апартаменты. «Здесь даже шторы есть», — довольно произнесла она, выглядывая в окно. «Вид на горы был очаровательным. Мне здесь нравится. Еще бы разжиться приличным гардеробом, тетрадями, деньгами и ключами от библиотеки». «Я передам его всемогуществу, что вы довольны выделенными покоями», — поинтересовался воин. Он так и не ушел и теперь сверлил Ригарда пристальным взглядом. Тут же делал вид, что ничего не замечает. Наконец стражник не выдержал. «Лэр Ригард, вам не положено находиться в покоях Наиры Повелителя». Наиры Повелителя? С улыбкой поинтересовался маг и, подойдя к Марго, взял ее за руку. Девушка опомниться не успела, как Ригард одернул рукав. Ты видишь метку владыки? Или любую другую метку? Воин присмотрелся, а потом отрицательно качнул головой. Пока на руке Наиры не проявится магический браслет, она никому не принадлежит. С этими словами он поцеловал запястье и отпустил руку. Я подожду в кабинете, Аль-Марго. Стражник бросил на девушек предостерегающий взгляд и вышел, тихо прикрыв дверь. «Что за метка?» — зашипела Марго, когда они с Касси оказались в спальне. «Браслет Наиры после алтаря уходит под кожу, а потом проявляется в виде рисунка на запястье», — зашептала в ответ Кася, споро расплетая Марго косу. «Все метки разного цвета. Так ледяные Леры узнают, какому высокому роду подойдет Наира. Ну, на совместимость». «Так контракты заранее же выкупают». «То обычные сосуды, такие, как я. Нам все равно, кому отдать силу. А вот с Наирами все по-другому. Странно, что у тебя метки нет. Ой, у вас». «Ага, странно», — согласилась Марго, рассуждая, что это могло означать. «Она никому не подходит? Или наоборот, подходит всем? Вот еще головная боль. Как бы получить ответы на эти вопросы?» Сегодня за завтраком остальные девицы из Наир хвастались своими рисунками. «Красиво, жуть», — с завистью произнесла Кася. «Ну да, их же отбирают как племенных кобылок по масти, экстерьеру и совместимости. Значит, браслет — индикатор?» Пробежал по организму, собрал данные и проявился на руке зашифрованным посланием для знающих. Магия ледяных все больше напоминала Марго высокие технологии будущего. Интересно как. А что же надеть на прогулку? Горничная с печалью смотрела на пустой шкаф, в котором сиротливо висели вещи Маргешки. Кася заплела Марго сложную косу и собрала ее на затылке объемным пучком. К этой прическе просились длинные серьги, но среди вещей Маргешки не было украшений. Зато единственное приличное платье очень хорошо сочеталось с этой прической, подчеркивая изящную длинную шею и красивую линию плеч. «Что есть, то и надену», — решительно отобрала Марго у Касси старый плащ и ботинки. «Заберу свои деньги у дяди, тогда и переоденусь». «Так может, у его всемогущества попросить одежку-то, чай не обеднеет?» — прошептала Кася, косясь на дверь. «Другие наиры все такие расфуфыренные на завтрак пришли. Сразу видно, что не бедствуют». «Вот еще просить», — фыркнула Марго и накинула плащ на плечи. Если бы Ролан предложил, она не стала бы отказываться. Не в том положении, чтобы гордость показывать. Но раз не предложил, значит, не считает это нужным. «Обойдемся». Марго в земной жизни привыкла надеяться только на себя, и в этой менять привычки не собиралась. «Сами найдем, сами возьмем и сами гордо носить будем. Запомни, Кася, никогда ни у кого ничего не просить, особенно у тех, кто сильнее и выше тебя по статусу. Сами предложат и сами все дадут». «Это кто сказал?» Горничная подняла светлые брови. «Ваш дядюшка?» «Это сказал мистер Воланд». Она легонько щелкнула Касю по носу и с улыбкой вышла из спальни. «Я готова», — входя в кабинет, радостно сообщила поднявшемуся при ее появлении магу. «Предвкушаю прогулку. Сидеть в четырех стенах ужасно надоело». «Выглядишь обворожительно невинно», — улыбнулся Ригард и протянул руку, обтянутую черной перчаткой. «Прошу». «Ну, насчет обворожительно он явно приукрасил», — решила Марго. Потертый плащ и стоптанные ботинки вряд ли придали ей обворожительности. Но все равно услышать комплимент из уст интересного мужчины было приятно. Сердце ёкнуло, когда она опустила руку в протянутую ладонь. «А вы одеться не хотите?» «Меня греет магия». Ригард склонился совсем близко, и Марго показалось, что он ее обнюхал. Она дернулась, но маг уже выпрямился, и девушка решила, что ошиблась. С чего бы магу ее нюхать? Портал открылся прямо в комнате, и Марго смело шагнула в него следом за загадочным мужчиной в черном.